Настала очередь музыкантов. Если честно, то ни я, ни дед не заметили существенного изменения музыки по сравнению с исходным вариантом. Ну, кроме того, что она была переложена на целый симфонический оркестр, пусть даже малый и студенческий. Тут уже мелодия узнавалась в лед, но прислушивался не я один. Танцоры тоже внимательно слушали, водили в воздухе руками, что-то обсуждали между собой и с хореографами. Метроном исправно запускался и при репетиции оркестра, что явно облегчало понимание и синхронизацию. Маша со своим саксофоном вступила не сразу, по моим прикидкам, где-то с середины первого куплета, но потом ее инструмент звучал постоянно, словно пытаясь заменить собой вокалиста. Профессор, в отличие от своих коллег, исполнение не останавливал, замечания свои высказывал между заходами. После третьего холостого проигрыша преподаватели посоветовались и запустили танцоров под полное музыкальное сопровождение, после каждого тура устраивая обсуждения и споры. Я в разговоры не лез, просто слушал, а заодно набрасывал в блокноте планы, что нужно успеть сделать до начала учебы, в каком порядке и как все успеть. Только потом понял, что это выглядело со стороны так, будто я чем-то недоволен и вписываю кучу замечаний. Ну, как понял. Подошла Маша, спросила, чем я занят и попросила не пугать людей, что и послужило поводом задуматься. После чего планированием занимался в уме, а морду при этом держал насколько только мог расслабленный. Несколько раз ловил на себе задумчивые или удивленные взгляды некоторых студентов своей академии. Видимо, узнали во мне как минимум своего и теперь гадали, что я здесь делаю. Так продолжалось до перерыва на обед. По дороге улучил момент обнять мою любимую Мурочку и поцеловать ее, не по-братски в щечку, как вчера в гостях или сегодня при встрече, а нормально, хоть и не так крепко и долго, как хотел бы. По дороге в столовую и там во время еды, а мы сели за отдельный столик, Маша в основном пересказывала мне впечатления домашних на мой вчерашний приезд, на самодельный фургон и на рассказ об изнанке. Один только раз спросила, как мне сегодняшняя репетиция, послушала, недолго, комплименты и на этом мои слова в сегодняшнем представлении закончились. Украдкой оглянулся, интерес ко мне со стороны студентов хозяйственной академии угас, видимо, классифицировали меня как парня-саксофонистки и сочли тему исчерпанной. Ну-ну. После обеда прогнали еще один прогон под музыку, после чего Лебединский взял микрофон и добавил к музыке свой вокал. Да уж, песня без слов, это далеко не половина песни, а намного меньше. Ну и голос у профессора что надо, мощный и бархатистый разом. Даже танцоры, заслушавшись, пару раз сбивались, но их преподаватели не рискнули прерывать пение Лебединского. Да уж, не Розенбаум, совсем не Розенбаум, но тоже здорово, просто совсем по-другому воспринимается, совершенно другая песня получилась. После первого прогона пришлось делать паузу, хотел этого Лебединский или нет, но народ загудел в обсуждении услышанного, все же из присутствующих все вместе, наверное, никто еще не слышал. Наконец, Валериан Елизарьевич вышел в центр с микрофоном и, прокашлившись, воззвал к залу. «Господа и дамы, прошу внимания, эту песню я получил от автора еще в конце зимы. Как вы понимаете, за полгода он мог получить с ней немало и славы, и денег, но счел возможным заморозить ее выпуск в свет. И я настоятельно прошу всех присутствующих не распространять ее ни полностью, ни частично, а лучше вообще не упоминать вне этих стен. Если не из уважения к позиции автора и моей просьбе, то из нежелания навлечь на себя недовольство как мое, так и обоих ректоров. Лучше 2 недели потерпеть, чем минимум год страдать. Спасибо, надеюсь на понимание». Гул голосов на какое-то время усилился, потом понемногу стих и репетиция вернулась в почти нормальное русло. Однако после 4 прогонов с паузами на разбор ошибок и совещания между преподавателями, профессор махнул рукой и распустил всех по домам до завтра, напоследок напомнив всем о скромности. В результате у меня появилось время не только обняться с Машей, убегая к поезду, но и провести с ней некоторое время. Для начала подошел к ней и к профессору, огласив там новую идею. «Маша, если папа захочет устроить в последние дни лета выезд с семьей куда-нибудь на пляж или просто на пикник, можете воспользоваться моим фургоном. Профессор, Маша же сможет, на правах невесты, взять автомобиль на время, не сомневаюсь, что этот вопрос можно решить. Потом мы с Машей 2 часа посидели в нашем кафе, хотя я, если честно, предпочел бы театр, но не сезон, увы, да и времени недостаточно, И так посиделки были прерваны звонком на мобилет Маши с сакраментальным вопросом: «Ты где?» «От мамы. Кстати, Маш, новый мобилет, что ли?» «Да, папа где-то смог добыть». «Что значит добыть? Их же в любой лавке связи». «Это новый, кстати, наш, имперский. Стоит всего 80 рублей, но при этом защищен от прослушивания и может делать так». Маша откинулась на спинку кресла, держа прибор перед собой вертикально, что-то нажала и, повернувшись ко мне, показала на экране мою физиономию. «Он фотографии делать умеет. Можно хранить в памяти целых 100 штук. Обещают еще в будущем возможность пересылать их друг другу. Понятное дело, между теми аппаратами, которые это поддерживают. А во, такое чудо и так недорого». «Да, здесь, говорят, один особый растительный макр вместо 5 в обычном мобилете, из которых как минимум один животного происхождения. Но пока их просто так не купишь, все идет на нужды армии, СИП и вот теперь жандармерии. Их просто очень мало пока делают, но обещают через пару лет запустить в свободную продажу». «Интересно, где такое делают?» «В Питере, фабрика Крот». «Крот? Кротовского?» «Да, ты его знаешь? Вроде как чуть ли не самый известный род артефакторов в империи. Кстати, я грузовики покупаю, тоже его производство, и они тоже раз в 3-5 дешевле любого конкурента с сопоставимыми характеристиками. Похоже, эта политика не то самого графа, не то кого-то сильно выше. Давить иностранных конкурентов ценой, которую они в принципе не смогут дать. Да уж, вконец обнищал граф Кротовский, последний хрен без соли доедает, родовой особняк продал. Что там у него уже всплыло достоверного? Фабрика мобилетов в столице, автомобильный завод, сталепрокатный, завод электромоторов. По слухам, свой город или даже два на Южном Урале. Жуткая нищета. Усадил Машу на извозчика, а сам отправился на вокзал. Поезд был не слишком удобный. Отправлялся из Могилева в 7 часов вечера и, несмотря на остановки на каждом углу и часовую стоянку в Осиповичах, приползал в Минск в 5 утра. Но альтернативой было уезжать в 11 утра с прибытием в Минск в 7 вечера, после чего неведомо как добираться домой или ночевать в гостинице, чтобы наутро заняться делами. В любом случае, теряю не меньше суток, так что, буду ехать так. Надо только придумать, где и как провести 4 часа с 5 до 9 утра, когда будет уместно звонить Лопухину. Ну, что сказать, доехал. Сосед по купе собрался выходить в тех самых Осиповичах, а через полчаса после этого заселился следующий, который ехал. Я этого знать не хотел, но все равно узнал, в Молодечно. При этом он раскладывался и укладывался так обстоятельно и кропотливо, словно ехать собирался как минимум до Мурманска через всю Прибалтику и Питер. Стоило ему успокоиться, и вскоре, на получасовой стоянке в Пуховичах, прямо под моим окном какие-то два не слишком трезвых работника стали выяснять отношения между собой и какой-то Марысей. Проводник попытался шугануть парочку, зря. Они тут же соорудили комплот местные против пришлых и стали материть проводника на два голоса. Апогея идиотизм достиг тогда, когда эту парочку через громкоговорители стал материть дежурный по станции, а два клоуна орали на динамик, будто он мог их слышать. И тот отвечал так, будто слышал, скорее, разумеется, просто слишком хорошо знал и эту парочку, и их набор аргументов, включая порядок следования. В общем, поезд уже отправился в путь, а со станции доносились раскаты начальственного грома на тему того, что ни хрен всяким дебилам своими воплями мешать спать нормальным людям. Фантастический пример вопиющий, в прямом смысле слова, самокритики. А вскоре после Пухович, казалось, только успели отъехать, а я лишь закрыл глаза, проводник пришел будить меня, как договаривались, за полчаса до прибытия. Как-то меня чем дальше, тем меньше привлекает романтика дальних железнодорожных странствий, и аргумент за то, в поезде ты отдыхаешь, а за рулем работаешь, перестает казаться не то, что весомым, в принципе хоть сколько-то адекватным. В Минске были без опоздания, что парадоксальным образом ничуть не радовало, хотя бы от того, что прибыл поезд в 5, а зал ожидания открывался в 6. И что делать в течение этого часа? Биржа извозчиков как вымерла, и я их понимаю. С поезда вышло 3 пассажира, не считая меня, и двое местных тут же ушуршали куда-то во дворы, а третий стал грузить привезенные с собой тюки на встречавшую его ломовую подводу, пока водитель кобылы подозрительным взглядом осматривал пустынные окрестности. На всякий случай не стал идти в ту сторону, ибо ну его. Что радует во всей этой ситуации, я налегке. С собой только саквояж, револьвер и, самая примечательная деталь гардероба, меч. И вот что теперь делать: сидеть на лавочке в парке? Полиция вряд ли привяжется, меч на показ явно свидетельствует о дворянском звании, и патрульные вряд ли рискнут делать замечание, но это не факт. Но в любом случае изображать бродягу не хочется. В итоге плюнул на все, включая минимум 10 рублей непредвиденных расходов, и двинулся в сторону ближайшей гостиницы, заранее зная, что там будет дорого и бестолково, но всяко лучше лавочки в парке. Заплатив за сутки, что на жаргоне гостиничных деятелей означало до полудня, попросил разбудить меня в 10 и завалился спать, предупредив, что если кто-то будет орать под дверью, пристрелю. Глава 12. Не знаю, поверил мне коридорный, или желающих поорать просто не было, или же я просто слишком крепко спал, но 4,5 часа сна сделали чудо, превратили меня в человека. Я даже осознал, что сегодня, 24 августа, пятница, и если бы я поехал не на ночном поезде, а на утреннем, то потерял бы не сутки, а трое, с учетом выходных. Лопухина я на сей раз не искал, мечась по городу, а просто связался по мобилету, благо, контактами в ходе экспедиции обменялись. Он был на своем рабочем месте на кафедре, куда я и поехал на извозчике. По словам деда, в его мире Минский университет, точнее, Белорусский государственный, располагался недалеко от вокзала, как раз примерно там, где моя гостиница, занимая целый большой квартал. Но у нас размещение высших, и не только, магических учебных заведений было привязано к свободным и подходящим по изнаночным условиям тонким местам, которые порой заставляли выносить их в довольно неожиданные места. Ну, и собирать по 2-3 вуза вместе не получится, разве что они как-то договорятся пользоваться одной изнанкой и одним входом на нее, как моя академия и училище речников. Правда, у нас оказался нечастый случай, когда с изнанки получилось пробить второй выход, расположенный не слишком близко к главному. Там-то училище и пристроилось, благо, для них и на лице, и на изнанке была большая река. Кстати, когда более-менее разберусь с изнанкой, можно будет связаться с аграрным факультетом моей академии на предмет обмена опытом и полезными растениями. А еще с сельскохозяйственным могучим в Смиловичах, эти могут у меня и филиал открыть, ко взаимной выгоде. Но пока это просто бесплодные и безосновательные мечтания, позволяющие скоротать время в пути. Главное, не увлекаться, чтоб не получилось, как в той дедовой присказке, дурень думкой богатеет, то есть мечтами, а не делами. Документы Кирилл Анатольевич подготовил, объяснил и показал, где надо поставить именно роспись, где отпечаток родового перстня, а где и фамилию, имя, отчество полностью, заверив их печатью. Что примечательно, во всех случаях место для подписи выглядело абсолютно одинаково. Горизонтальная линия, как в тетрадке, а под ней мелкий текст подпись владельца. Где и как подписывать регулировалось какими-то инструкциями, которые нужно было знать и уметь применить, потому как неправильная подпись служила основанием для возврата документов в переделку. Как по мне, так дурость чистой воды. Не дурость, а кормушка для чиновников и их родни. Сами придумывают такие вот крючки, и сами же открывают на брата свата конторки по правильному оформлению бумаг. Или просто предлагают помощь, не бесплатно, разумеется. Вот же, а я в эту сторону и не подумал даже. Обговорил с Лопухиным порядок дальнейших действий, решил отвезти документы в канцелярию лично, благо, все равно нужно в центр на вокзал. Заодно признался, что вообще не представляю, где искать строителей для портала и всего остального и какую информацию они затребуют себе. Геолог оживился. А вот тут могу помочь. Есть одна контора, предоставляет услуги в этой области, как по обустройству отдельных сооружений, так и всего портального комплекса под ключ. Не бобровы, да, но и цены тоже без запроса за фамилию. И вам же не нужен, например, артефактный оборонительный комплекс, способный уничтожить в коридоре от портального зала до внешних ворот полноценный прорыв 4-го уровня или изрядно потрепать и задержать орду с 5-го. На кой мне такая жуть, если у меня максимум 1-й уровень? Вот и я так думаю. У суслитиных все несколько проще, без роскоши и изысков, все функционально и надежно, с соблюдением всех обязательных требований и условиями для размещения гарнизона. Разумеется, возможность доработки проекта под требования заказчика, что-то добавить, что-то передвинуть и так далее. Интересует? Да, давайте. Как минимум для сравнения. Лопухин вынул из ящика стола пачку визиток и отделил мне одну из них. Похоже, у него с той фирмой давний и взаимовыгодный контакт. Не удивлюсь, если портал им именно мой собеседник и пробивает. Вот, Суслитин Валентин Константинович, глава строительной компании и брат главы рода. Комплект документов для них я подготовлю, благо, знаю их требования и интересы. Если сегодня договоритесь предварительно, то в понедельник уже пакет будет готов, без него они смету считать не станут, да и не смогут. Думаю, пакет у него уже готов, на всякий случай. Но приличия обязывают не признаваться. И что, доверимся этому дуэту? Проверим цены по городу, эх, вот как не хватает в таких случаях интернета. А потом, почему бы нет, если не будут хотеть странного. Договор-то официальный заключим, и насчет штрафных санкций стесняться не будем. Хорошо, я свяжусь с ним и сравню его предложения с другими. Но при прочих равных, ваши рекомендации станут решающим фактором. Я внимательно следил за лицом Лопухина, но он никакого недовольства не проявил. Может, я надумываю насчет его заинтересованности в моем выборе именно этого строителя? Ага, и у него чисто случайно целая пачка визиток конторы в столе лежит. Может, это вообще все визитки, которые у него есть, разные? Даже, возможно, считая свои, и нужная случайно оказалась первой, может и не случайно, он же знал, что я вот-вот приеду, подготовил. Как там ответили тигры на вопрос, нравится ли им новый дрессировщик? Пожуем, увидим. Вот и мы так, только жевать никого не будем, с твоего разрешения. Позволю себе дать еще один совет. Независимо от того, какого застройщика вы выберете, они заходят убедиться в платежеспособности. Все же постройка дорогая, в любом варианте, и случались такие заказчики, что не хотели брать кредит или просить рассрочку, а надеялись быстро разбогатеть с изнанки и из этих будущих денег расплатиться. В итоге повисали долги, возникали претензии, суды, убытки. В общем, если вы заедете в банк и возьмете выписку о состоянии счета, которая покажет возможность рассчитаться как минимум с первым этапом строительства, это сильно облегчит переговоры и даже сделает условия более привлекательными. Спасибо за совет, и для самого будет полезно провести своего рода инвентаризацию, проехавшись по банкам. Пока возвращался в центр, прикинул свои дальнейшие действия и маршрут перемещений. Сначала, без вариантов, в канцелярию, потом, по банкам. У меня на данный момент 4 счета. 2 достались от отца, один из них открыт для обслуживания нужд фамильного предприятия. Ограниченный доступ именно к нему по доверенности я дал Пробеликову-старшему, младшего финансируем в складчину. Рутинные расходы оплачивал в рамках той самой доверенности Егор Фомич. Крупные траты на инфраструктуру шли через меня. Второй наследственный счет, накопительный, тот, куда папа выводил чистую прибыль каждые полгода. Один мой, который открывал в Могилевском представительстве того же самого банка, в котором открыты первые два, когда заключал первый договор на издание пластинок, на него идут основные музыкальные деньги и прочие мои внеплановые доходы, не связанные с фамильным делом. Ну, а четвертый, тот, что открыла филармония для концертных и ресторанных отчислений. Его я проверял 2 месяца назад, но сейчас можно уточнить, с учетом того, что Лопухин уже должен был предъявить оба чека. Радует, что ехать нужно не в 4 банка, а только в 2, но расстраивает, что не в 1. Сдал отчет в канцелярию, что тоже оказалось непростым делом. Пришлось пару раз пресекать провокации, не совсем наглые, типа «положите вон там», но попытка не дать квитанцию о приеме под лозунгом «ну я же при вас в журнал записала», или выдать ее без углового штампа, с одной только круглой печатью, и доказать, что он тут не нужен в данном случае. Хорошо, что я был проинструктирован, и по памяти назвал реквизиты документа, угловой штамп требующего, для регистрации получения квитанции в специальном окошке, расположенном в соседнем подъезде здания. Причем это был момент вообще не очевидный. Казалось бы, одна контора, а нет, полчаса только на то, чтобы сдать документ, у которого уже все сопроводительные были заранее составлены и заполнены, не требовалось бегать то за бланками, то за образцами. И это в крыле для дворян, судя по толпам людей в коридорах для простолюдинов, не думал, что у них есть дела в канцелярии великого князя, и обрывком разговоров, они очередь занимали затемно на улице и рассчитывают, если повезет, сдать свои бумаги на рассмотрение всего за 3 дня. Кошмар. Вот где натуральные изнаночные монстры сидят. Дорога до банка, между банками и получение выписок отняли еще почти час, но результат радует. Расходный счет фирмы трогать в любом случае не буду. он не для этого заведен. Баланс положительный и явно достаточный для всех оперативных расходов, даже более того, при выводе средств мы действовали аккуратно. И хорошо, что все хорошо. Эту бумагу я без необходимости показывать не буду. На накопительном счете папа собрал 21 тысячу. За полтора года я, благодаря отмене налогов за прошлый и этот год, добавил еще 15 в прошлом и 8 в этом. Прибыль со шкловского завода высчитывается раз в год, так что ее я увижу только на зимних каникулах, а все, что приносит завод в Викентьевке, идет на развитие этого села, равно как прибыль от лесопилки и торфозавода. Причем это на строительство внутри села, дома, убежище, та пара тварей, что встретились нам с Машей, сильно передвинула это сооружение в голову очереди, присутственные места, включая полицейский участок и корчму, которая со временем, может быть, превратится в трактир. Строительство дорог, моста, оплачиваю отдельно со своего музыкального счета, с него же прошла оплата изготовления и установки нормальных дорожных знаков и указателей на Викентьевку, пока ее не переименовали явочным порядком каким-либо неприличным образом. Но в эти два месяца пришли два очень приятных перевода, похоже, почти весь тираж продан. Когда у профессора закончится эпопея с осенним балом, надо будет с ним подойти на фирму звукозаписи, уточнить, что и как, с учетом оплаты дороги на Тальку, включая мост, и проектные работы, заново, но уже официально, на перемычку к Слуцкому гостиницу, а также расходы на ремонт доставшегося по суду завода, на счете лежало почти 160 тысяч, чего должно было хватить на новое строительство, но счет после этого будет осушен, жду приход еще 1020 максимум. На ресторанном счете было 55 тысяч с хвостиком, ушло по двум чекам на Лопухина, 1210 тысяч, пришло почти 20 тысяч августовским траншем, итого, почти 63. Неплохая такая страховочка. Стоп, еще же в сейфе дома 40 тысяч наличными, бабушки душу греют и изображают аварийный запас, 3 тысячи с лишним, что были сверхкруглой суммы я вожу с собой на оперативные расходы, и эти расходы вытащили оттуда уже пару сотен, начиная с билета на поезд для Маши и заканчивая, пока что, расходами на гербовые сборы и извозчика. То есть, на сегодняшний день денег на всех трех накопительных счетах как раз хватает на строительство портала и выкуп земель вокруг, плюс-минус лапать по карте, но я до новых поступлений за музыку остаюсь только с заначкой наличными, что напрягает. Ха! Только, вдвое больше, чем было у нас с папой. Так-то оно так, но во сколько обойдется насыпь в 2,5 километра через бывшие болота, что в иных эпохах было озером, неведомо, предварительные оценки вгоняют в оторопь. Надо будет сделать минимум 2 проекта и сравнить их стоимость как строительство, так и содержание с эксплуатацией. Может оказаться так, что более дорогой проект окупится за пару-тройку лет в том плане, что более дешевый сравнится с ним по цене с учетом текущих расходов на поддержание. За размышлениями почти доехали до конторы строительной конторы, точнее, строительного треста, как они себя называют. Заодно посмотрел, какие виды открываются с того самого бетонного моста, что переброшен через железнодорожные пути перед вокзалом в урочище «Добрые мысли». Контора располагалась на краю города, если не сказать, в ближнем пригороде, чуть в стороне от Кайдановского тракта 1. Такое расположение удивляло меня, пока я не приехал на место и не увидел все своими глазами. Суслитины не стали размазывать свое хозяйство по карте, в отличие от меня, а собрали все в одну кучу. Тут было, как потом убедился, и присутствие для встреч с заказчиками, и контора, и стоянка техники, сейчас, в сезон, полупустая, на которой стояли в том числе и несколько вагончиков, бытовок, как назвал их дед, а также казавшиеся бесконечными ряды каких-то складов и ангаров, уходящих куда-то вдаль. Почему, собственно, куда-то, к Либаво-Раменской железной дороге они уходят, а точнее, я представил себе карту, точно, если проехать через склады, а за ними, вперед и направо, то попадешь туда, где в моем мире расположена станция Минск-Южный, а под бетонным мостом, погрузочная платформа Московско-Берестейской дороги. Слушай, а они шикарно устроились. Тут тебе и шоссе, и две железные дороги, и при этом цена аренды земли, небось, пригородная. Да, внучок, мне нравятся эти парни. Как минимум, своей продуманностью и умением экономить не в ущерб себе. Меня уже ждали, затянутая в строгий костюм симпатичная молодая женщина лет 25, 7. Рысюхин, Юрий Викентьевич. Да, это я. Меня зовут Юлия Солнцева. Мне поручено проводить вас к Валентину Константиновичу. Ничего не имею против, видите. С одной стороны, прислали не члена рода, можно при большом желании счесть за неуважение. С другой, за что им меня сейчас уважать? С третьей стороны, симпатичная девчуля повиляет попкой перед молодым и неженатым посетителем, и он придет на переговоры размягченным, мечтательным, и думающим не о том, какое низкое коварство. Ну, не такое уж и низкое, вполне себе упругое и подтянутое. Дед, у меня невеста есть, а у меня нет. Не хочешь, не смотри, только глаза не отводи. И как ты себе это представляешь технически? Валентин Суслитин оказался похожим отнюдь не на суслика. Дед обозвал его дворф Перумовский, снова заявив, что долго объяснять. Здоровенный такой дядька, как минимум 1,80 м ростом и, казалось, не меньше 1,60 м шириной, лысый или бритоголовый, с длинной и широкой бородой, стянутой тремя металлическими кольцами, украшенными не то орнаментом, не то рунами. Знаешь, если бы внешность была связана с навыками и умениями, или мы были в какой-нибудь ртшке, я бы сразу сказал, вот типичный, мощный такой, строитель-копатель-колотитель, причем по наковальне или по вражеским черепам, без разницы, реальный дворф на максималках. Юрий Викентьевич, проходите, присаживайтесь. Чай, кофе, ситро, что-нибудь покрепче не предлагаю, чтобы не подумали, что хочу подпоить перед переговорами. От человека с такими внешними данными помимо воли ждешь мощный, густой бас, но голос строителя оказался приятным таким баритоном. Чай, пожалуйста. Только, пожалуйста, именно чай, не травяной сбор или ягодный взвар. Черный, с сахаром, если можно, и с лимоном, а почему бы и нет. А насчет чего покрепче, это я и сам угостить могу. У меня бровар и 2 винокуренных завода в собственности, 3 сорта пива, 3 водки, 4 вида настоек, причем в ближайшее время ассортимент сильно расширять собираемся. Так что, не удивите, совсем, и односолодовым виски. Вот это как раз то, чем мы собираемся расширять ассортимент, точнее аналогом, который дозревает в бочках рядом с Оковитой. Где-то через месяц, разлив пробной партии. Вот даже как интересно будет посмотреть, и не только посмотреть, да. Юля, солнышко, что же мы вас держим? Распорядитесь там, 2 чая, как для меня, ну, и к ним всего, что нужно. Фамильярность или просто производная от фамилии, впрочем, не мое дело, надо приступать к переговорам. Один примерно там, где в современном Минске ДК железнодорожников, на стыке Воронинского, Чкалова и Брилевской. Глава 13. Мне рекомендовали вас, как трест, способный обустроить под ключ переход наизнанку, портал, укрепления и все обязательные строения, а также форпост на той стороне. Да, мы одни из немногих, кто может это сделать, причем всю бюрократию с утверждением проекта, надзорными органами, регистрацией готового объекта также берем на себя. Это, если хотите знать, не хотел бы, но знаю. У меня есть территория, которую обустраиваю по программе освоения земель, начало это до обнаружения тонкого места в своем имении, и там столько крючков, да и с тонким местом тоже хлебнул уже, да, хорошо, что есть грамотные советчики, вот-вот, я не хочу, чтобы вы подумали, будто я навязываюсь, или еще что-то такое, так что вы можете попробовать найти другого подрядчика, но чтобы проще было искать я, если позволите, кратко опишу ситуацию в отрасли. Ага, сейчас начнет рассказывать, какой он белый и пушистый и какие все вокруг гондурасы недоеденные. Как вы думаете, сколько таких объектов, портальных комплексов наизнанку мира, строится в год в империи? Понятия не имею, если честно, но, судя по имеющемуся количеству, пара сотен, Суслитин расхохотался. Ох, если бы, мы бы тогда развернулись, от силы десяток, а имеющееся количество, у каждого высшего и среднего специального учебного заведения с магической направленностью, у заводов, работающих на изнаночном сырье, в имении аристократов, каторжные рудники, охотничьи угодья, все это богатство строилось и копилось десятилетиями и веками. Всего-то, вот-вот, и это, повторю, не в губернии, не в Великом княжестве, по всей империи суммарно. Поэтому выжить, имея обустройство изнанок единственным направлением деятельности невозможно. Пусть каждый объект стоит дорого, но норма прибыли там не слишком велика, а силы специальной техники, которые будут простаивать 4/5 года, нужно много, как и знающих специалистов. Поэтому и просто держать у себя такую бригаду тоже могут себе позволить немногие. В этот момент Юля прикатила столик на колесах, на котором стоял самовар на мокрах, заварник, сахарница, две чашки, блюдце с лимонами. На нижних полках виднелись еще какие-то тарелки, накрытые какие салфеткой, а какие крышкой. Пока она перегружала все на чайный столик, строитель продолжил. «У нас в Великом княжестве таких, по пальцам руки пересчитать. Первые, конечно, Бобровы. Одна фамилия уже стоит много, причем и заказчику тоже. Строит просто великолепно, к качеству не докопаешься, но ставит много того, что не только не обязательно, но зачастую вообще бесполезно, но может пригодиться. Плюс все делается и отделывается с шиком. Ну и функции. Про их коридоры смерти уже слышали? Да, мельком. Причем, обустраивая изнанку третьего уровня, они закладываются на прорыв пятого, потому что вроде как один раз где-то такое было зафиксировано. Да уж, вроде как и обосновано, но, вот-вот, Бобровым в прошлом году повезло, построили целых три портальных комплекса, причем одно, где-то на Черноморском побережье, местный граф заказал вообще в варианте все, что есть и еще две башенки сбоку. Вторые в отрасли, без лишней скромности, мы, у нас, как правило, один объект в год, иногда, два. В этом боялись, что останемся вообще без таких заказов. Прошу к чайному столику, Юля уже закончила. На столе стояли три вида выпечки, плюс серый хлеб ломтями, три вида варенья, мед, мясная и сырная нарезки, тарелка со свежими овощами и тарелка с соленьями, к этому, тарелка с черным хлебом. В общем, по желанию можно не только чаю попить, но и неплохо подкрепиться. Когда потирающий ладони хозяин кабинета вышел из-за монументального стола, я смог посмотреть на него вблизи и без мешающих предметов. Пожалуй, он ближе к 190, чем к 180. Кто еще? На Градинщине и Берестейщине есть такой пан Срачинский, но он предпочитает в повеслянских губерниях работать. Фамилия от герба 40, а не от того, что можно подумать. Хотя он, если честно, та еще СР, КХМ. Не буду оценку конкурентам давать, это, говорят, неэтично, если захотите, найдете отзывы. В Пскове сидят поползневы, окучивают Великороссский север и северо-запад, включая Балтийское побережье вплоть до Финляндии, ну и к нам в район Витебска и Полоцка поползновения делают. За разговором Суслитин разлил чай и пригласил к началу. Угощайтесь, не стесняйтесь. Я сегодня несколько увлекся, наводя порядок в ангаре, расслабились, свинтусы. Так что толком не пообедал даже. Рекомендую попробовать соленый огурец с медом. Шикарное сочетание, особенно под копчености. Это скорее под самогонку сочетание. ХМ, пожалуй, да, интересно получится. Итак, кого забыл-то? А, Вьюрковские еще решили на эту делянку влезть. Так-то у них строительный трест старый и уважаемый, но до этого строили в основном элеватор и прочие хранилища зерна и овощей, но вот... Появился у них в роду универсал с уровнем 4 с гаком, и решили они, что и порталами могут заняться. За 5 лет с момента, как они объявили о своем выходе на рынок, построили ровно 2 объекта, причем второй сдают уже полгода, и сдавать им его еще месяца 3. Ну и все на этом, как обещал, по пальцам. Да уж, как говорится, рынок большой, ты походи, поспрашивай, ага, от этого столба до той собаки. Суслитин хохотнул. Ну, где-то так, а, еще один момент, бригада, как понимаете, не сидит в ожидании, людей используем по специальности на других объектах, и выдернуть их просто так не сразу получится, а иногда не удастся вообще. Мы можем начать строительство примерно через месяц после подписания договора, если успеем сделать это на следующей неделе. У Бобровых очередь полгода где-то, если, конечно, нет личного знакомства или заказ не будет слишком вкусным, чтобы рисковать его потерей. По Срачинским и по Ползневым ничего точно сказать не могу, разве что пан только договор согласовывать будет месяца 3, постоянно пытаясь просунуть какую-нибудь двусмысленность к своей выгоде. Ну, а Вьюрковские пока еще нынешний объект сдадут. Надо, конечно, еще проверить все сказанное, но сомневаюсь, что он стал бы совсем уж откровенно врать, разве что немного сместить акценты, но не слишком сильно. Согласен. Пока все звучит убедительно, и спокойная уверенность Лопухина становится понятной. С поверенным моим сможете все оформить, если принципиального согласия достигнем, или там опять только моя подпись нужна. Мне буквально завтра-послезавтра надо в Могилев ехать, к учебному году готовиться, я же студент еще, и прочие проблемы решать. Есть пара бумаг, но их можно с курьером отправить. Если не хотите время зря терять, можем и сегодня переговоры провести. Но вы своему поверенному поручите все же мои слова проверить, для своего спокойствия, обязательно. Честность за честность. Заказ будет не слишком богатый, изнанка мелкая, только нулевой и первый уровень. Причем если нулевой выглядит очень вкусно, то с первым надо смотреть, так что порталов нужно два, но на первом слое только форт минимальный, но без щелей, там водятся такие твари, как змеи-руки. Хотя в упор не понимаю, почему руки, если у них ноги. Зато на нулевом планирую сельское хозяйство развивать, ягоды там интересные растут, и мясо вкусное водится. Подробности вам господин Лопухин грозился передать, вы его вроде как должны знать. Еще бы, я с этим романтиком с третьего класса школы вместе учился и все 4 года в универе. Он обследование проводил, да, мы с ним ходили. Отлично, он знает, что мне нужно, а что нафиг не упало. Ой, извините. Суслитин выразился грубее намного, но от него это прозвучало так органично. В общем, я пересказал реакцию деда. Ничего страшного, строители и военные матом не ругаются, они им разговаривают. Это точно. Иной долбоящер, пока его не обложишь как следует, вообще не понимает, что ты от него хочешь. Ладно, вернемся к проекту. Если вы беспокоитесь о расходах, мы умеем экономить с умом, без потери качества. Да уж одно ваше расположение уже об этом говорит весьма красноречиво. У вас в ту сторону от ваших ворот до погрузочной платформы на южном направлении Либаво-Раменское сколько? 1,5 версты, по прямой если, строитель выглядел явно довольным. Вот-вот, 2 погрузочных платформы 2 разных дорог на дистанции плевка, плюс шоссе, а цена аренды, небось, была как в пригороде, шикарное место, так и есть, приятно встретить понимающего человека, а то некоторые носы воротят, почему, мол, не в центре, я, дескать, целый барон должен в какие-то перди переться, ну, мы таким ценничек аккуратненько подкручиваем, вверх, разумеется, и по делам. Насчет денег, я достал выписки по счетам и передал Суслитину 2 музыкальных. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь. Есть еще счет с, так сказать, пенсионными накоплениями и текущий счет семейного дела, но его трогать пока не будем, там в конце года буду выводить прибыль, а вы крепко на ногах стойте. Одного этого счета, который побольше, с лихвой хватит, с большой лихвой, тут почти вдвое больше, чем нужно. Ну, требуется еще земли выкупить, которые сейчас в аренде, имение у меня слишком маленькое, все нужное просто не поместится. Так что я морально готов опустошить все 3 накопительных счета, тем более, что там и новые начисления будут. Дальше мы сидели еще 1,5 часа, обсуждая детали и подробности. Без материалов от Лопухина и осмотра места своими специалистами сколько-то точную сумму Суслитин мне говорить отказывался, назвал только порядок величины, порядка 88 тысяч, с разбежкой от 80 до 100, включая все, от геодезической до разведки до оплаты охраны. Где-то посреди разговора я вызвал по мобилету Сребренникова и поручил ему провести проверку фирмы Сусликстрой, да, вот такое неожиданное и оригинальное название, и начинать согласование с ней договора на строительство портального комплекса в имении Дубовый Лог. Странный он какой-то, Суслитин этот столько лишнего наговорил, про то, что цены подкручивают, проболтался, и вообще, какой-то несерьезный будто бы, своей цели, тем не менее, он достиг, хоть и пытается казаться простым, как слово грабли, но на самом деле, жучара тот еще, ну, при фактическом отсутствии конкуренции добиться контракта не слишком сложно, достаточно просто ничего не напортить в переговорах, да я не про контракт даже, хоть и он, чувствую, будет подписан, ничего Сребренников не найдет, вот прислушайся к себе и задумайся, ты же этого строителя воспринимаешь так, будто давно знакомы, чуть ли не старый приятель, если не твой, так отца, я немного оторопел, глядя куда-то в пространство правее спины извозчика, везущего меня на вокзал, а ведь правда, я даже чуть было дядя Валя не назвал, остановило то, что имя получалось женское какое-то, а был бы он Валерий, точно бы ляпнул, вот-вот, а с хорошим приятелем как не договориться по-свойски, да и торговаться не очень получается, хотя это, в принципе, не твое, как и не мое, тут мы 2 сапога на 1 ногу, я же говорю, монстр, уровня того же графа Кайрина как минимум, хоть и работает в другой манере, а может и так получится, что сожрет суслик ту чайку переростка и даже перьев не выплюнет. Да уж, внешность бывает обманчива, сказал еж, слезая со щетки. Я на пару секунд сбился, пытаясь понять, откуда еще и еж какой-то взялся, потом осознал. Дед, ты опять за свои пошлости. Кстати, насчет пошлости. Еще и девочку приставили аккуратно непростую совсем, что в ней непростого. Простолюдинка, к чьям приставлена, ну-ну. То-то хозяин фирмы к ней хоть и солнышко, но на вы, если ты заметил. И насчет чая, ну-ка, вспоминай, как он сказал, чтобы организовала. Неа, он сказал, распорядитесь организовать, а не организуй нам, или еще что-то такое. То есть, у нее есть подчиненные, те самые, как ты выразился, к чьям приставленные, то есть она как минимум старшая среди них. Тогда зачем ее к порогу отправили, как знак уважения не пройдет? Поскольку гостю неизвестно, какую должность она занимает. Может, когда-нибудь и поймем, но скорее всего, нет. За всей этой суетой и день прошел, и куда только он девался уже 6 вечера, и через 20 минут последний пригородный поезд в сторону Смолевич. И это хорошо, что в этом году расписание пересмотрели, по многочисленным просьбам горожан. Еще в прошлом последний дачный на Борисов уходил из Минска, если память с дедом не изменяет, в 4:40. И мне пришлось бы или ночевать здесь, или ехать на проходящем поезде дальнего следования. Причем этот вечерний считался не дачным, а именно пригородным, потому останавливался не у каждого столба с табличкой, а только на более-менее значимых станциях. Смолевичи были 5-й остановкой, а не 14-й, потому и шел быстрее, вроде как даже меньше часа. Это ему надо держать среднюю скорость около 35 км в час, причем не среднюю на перегоне, а с учетом остановок. Быстрее часа не получилось. Со станции я вышел в 7:30 и вскоре после 8 нагрянул домой. Почти так же неожиданно, как тогда, после госпиталя. И встретили меня хоть радушно, но как-то излишне суетливо, и глаза у бабули бегали. Первая мысль – фургон. Что-то с фургоном. Да что с ним сделается? Стоит себе во дворе спокойно пока что. Что значит пока что? Ну, я на завтра договорилась, что заберут его. Не понял, кто заберет, куда, зачем. Так я ж говорила, убрать те глупости, что ты наворотил, поправить, как положено, чтоб, значит, нормальная повозка получилась, как у людей. Ты еще слушал, соглашался. Так, ты опять за старое, как на Новый год. Да, что значит, за старое, за какое еще старое, сам же согласился, договорились. Мы договаривались, что ты без меня его не трогаешь. Больше я ни с чем не соглашался. Просто ты слушать не собиралась мои резоны, и ничего в нем исправлять не нужно. Аж сердце захолонуло, если бы не новый вечерний поезд, мог остаться в Минске на ночевку, и уехал бы мой автомобиль неизвестно куда в лапы неизвестного мне мастера. Тебе-то откуда понимать, что надо и что не надо? Люди годами учатся, а не просто какие-то придумки бестолковые. Так, я в чувствах хлопнул ладонями по столу. Помолчи минутку и просто послушай. На тот фургон, на котором я уезжал, у меня есть покупатель, который готов заплатить за него 25 тысяч. Так продавай, покуда дурень не разобрался. Я сказал, помолчи. Бабушка замолчала, но надулась обиженно. Покупатель как раз таки знает, чего хочет. Это тот специалист, который руководит бригадой, которая мою изнанку изучала, геолог и заместитель профессора в университете. Пока бабуля думала, как обнулить перечисленные мною регалии покупателя, продолжил. И цену он назначил сам, как начало для торга. Но я ему продавать не хочу, потому что на самом деле ему нужно чуть другое. Так, речь не об этом. Авто обошлось в 3,5, еще 4, артефакты, материалы и работа наемных специалистов. И, выходит, 17,5, за мои придумки, которые бестолковые. Страшно подумать, сколько толковые бы стоили. Бабуля обиженно поджала губы, как всегда, когда не могла мотивированно возразить в споре. И пока она, опять же, по традиции, не сменила резко тему, продолжил. Короче, вещи мои без моего разрешения не трогаешь. И ночевать я буду в фургоне, понятия не имею, с кем ты там договаривалась и когда у них утро, а искать фургон по всему великому княжеству у меня ни времени, ни желания нет. Глава 14. Утро для меня началось в 5:30 утра. Какой-то хмырь открыл запертую мною с вечера водительскую дверь и полез внутрь кабины, при этом опрокинув на себя жестяной таз, прислоненный изнутри к двери по настоянию деда больше по приколу и как воспоминание о детстве пионерском. Я включил ночной свет в салоне, в кабине подсветка загорелась сама при открытии двери. Большой не включал, чтобы не лишать себя возможности видеть то, что происходит снаружи. До восхода солнца оставалось еще около получаса, и хоть темнота ночи начала сменяться сумерками, яркий свет в комнате превратил бы окна в зеркала, а до включения фар я из салона дотянуться не мог. «Ты кто такой?» «Ничего умнее я не придумал спросить». «А, мля!» — воскликнул вторженец, потом увидел мое лицо и, резко успокоившись, продолжил. «Слышь, пацан, свали нахрен, Чаеева, ты чё, тупой или глухой?» «Свалил нахрен, по-бырому, из моей авто». «Нет, он реально употребляет слово авто в женском роде. Что за чувырло такое? Ты что за дикая тварь из дикого леса? Из какого это перепоя мой фургон твоим стал? Слышь, пацан, не хочешь по-хорошему, ща тебе по-плохому сделаем. Леха, мля, иди сюда, тут тупень какой-то внутри сидит». Меня и до этого ситуация не слишком развлекала, но прямые угрозы и какой-то неизвестный Леха, а может и не только он, вообще разозлили. Я поднял руку, которую до этого прятал за спинкой сиденья, стараясь держать револьвер так, чтобы неизвестный видел и направленный ему в лоб ствол и перстень на пальце. «Так, дебил агрессивный, ты угрожаешь дворянину на его земле и претендуешь на его имущество. Я тебя сейчас пристрелю тут нахрен и пойду к менталисту, так мне за тебя еще и премию дадут. Леха, млять, тут подстава». Хрипло просипел, не знаю, как еще описать этот звук, резко утративший кураж противник. «Не двигаться. Руки на сиденье, ключ от авто, туда же». Судя по еле различимому на слух топоту, неведомый Леха не стал даже пытаться стать героем, спасающим друга, а оперативно исчез в сумерках. Это расслышал и понял также мой визави, иначе с чего бы ему шептать про то, что Леха, сука, это ты врешь. Не может Леха быть сукой, чисто анатомически, только кобелем. Чё, мля ты чё, на голову ударенный, чё-чё, хомут через плечо. У меня и бумага есть, что я контуженный, так что, не рискуй, чучело, не давай мне повода пострелять по бегущему кабану. Хотя, какой из тебя кабан, максимум, подсвинок. Пока нес все это, я, не отводя ствола и взгляд от неизвестного, двигался приставными шагами к двери. Хорошо, что стол убрал и разложил только задний диван, при разложенном переднем трудно тянуться к дверной ручке. Да и так придется револьвер в левую руку перекидывать, поскольку я спиной к выходу. В момент, когда я выпрыгивал из салона, спинки сидений кабины закрыли мне обзор на неудавшегося похитителя автомобиля, и тот, не будь дурак, тут же рванул бежать, прикрываясь от меня корпусом фургона, то есть наискосок в направлении его задней части и одновременно парадных ворот. А он, паразит, неплохо планировку участка изучил, отсюда ворота не видны. Правда, они же заперты, так что разницы с забором немного. Пока я обогнул морду моего транспортного средства, злодей успел пробежать метров 15-20. Убивать его я, несмотря на угрозы, не хотел, калечить тоже, и не только из-за того, что придется задержаться тут на время следствия, пропустив осенний бал в Могилеве, но и в целом из человеколюбия. Но и отпускать просто так будет неправильно. Я выстрелил над головой бегуна, больше всего беспокоясь, чтобы не попасть ни в один из соседских домов, а во вторую очередь, чтобы бегущий кабан не подпрыгнул. Он все же сделал это, но уже после выстрела и, заверещав раненым зайцем, побежал еще быстрее, какими-то нелепыми рывками и скачками, быстро скрывшись за углом. Да уж, пролетающая над ухом 13-граммовая 15-миллиметровая ребристая пуля звучит очень солидно и мотивирующе. Выбежав на ближайшую точку, с которой открывался обор на ворота, я увидел простимулированного спринтера в паре метров перед ними. Из тех же соображений нагнать страху пальнул супостату под ноги. Удар пули об щебенку словно подбросил бегуна, как взрыв, и тот, издав какой-то вовсе нечеловеческий взвизг, взлетел на столб ворот, словно кот на яблоню. Не задерживаясь наверху ни на мгновение, мошенник свалился вниз с каким-то хрустом, за которым последовал дробный топот. Бабулина гортензия, вот что хрустело. Кранты кусту. Да плевать, ее все равно каждую осень обрезают почти под корень. Тем временем округа оживала и начинала активно шевелиться, все же стрельба без видимого повода тут дело, мягко говоря, нечастое. Лаяли собаки, загорался свет в окнах, хлопали калитки и слышались голоса, спрашивавшие о том, что произошло и кто стрелял. Я вздохнул, отпер калитку и вышел на улицу. «Я стрелял, Рысюхин Юра». Я поднял руку вверх, привлекая внимание. Юра, что случилось? Да влезли два каких-то придурка, пытались что-то не то со двора украсть, не то от фургона отломать, а я как раз в нем ночевал. Зачем? Хотел проверить, удобно или нет, может, переделать что, пока не поздно. Да, я решил прикрыть бабушку и не выносить ссор из избы, выдав найденных ею, на какой помойке, интересно, мастеров за случайных бродяг. Тем временем ко мне подтянулся сосед полицейский. Куда стрелял и зачем? Напугать и ускорить драп? Из все же двое было, и неизвестно, что у них в карманах. Первый выстрел в воздух, можно же и так сказать. Правда, я на самом деле старался никуда не попасть. Второй, под ноги. И как, напугал? Еще бы, была бы сейчас зима, могли бы выследить по маленьким желтеньким проталинкам на снегу. Леонид Сергеевич на пару секунд задумался, потом рассмеялся. Ох, Юрка, поэт, етить-колотить. По проталинкам, маленьким и желтеньким, ну, или коричневым, добавил я, напустив задумчивости. Уморил, как есть уморил. Лисовский утер слезу, настоящую или воображаемую, и продолжил уже серьезным тоном. Ладно, давай под протокол теперь, что и как. Пойдем в фургон, я там стол поставлю и свет включу, удобнее писать будет. Хорошо, ты иди, я сейчас соседей успокою и по домам разгоню, потом подойду. Собрал постель, сложил диван и только-только поставил столик, как в дверь постучал наш участковый один. «Проходите, Леонид Сергеевич, присаживайтесь». Я направил его на переднее сиденье, тем более, что на заднем около левого окна лежала стопка сложенной постели. Сам я откинул среднюю часть заднего дивана, открывая доступ к микрокухне, и спросил: «Может, чайку поставить? Иди ты». А я еще Мишке-волчонку не верил, что тут прямо жить можно. «А давай, пока я бумаги раскладываю». Я проверил уровень воды в чайнике, на двоих хватит с запасом, поставил на плитку, пренебрег только держателем, все же никуда не едем. Потом еще раз рассказал свою версию произошедшего, прервавшись на заваривание чая, и закончил к тому моменту, когда напиток пришла пора разливать по чашкам. Посуду, бокалею и прочее такое пристроили в шкафчиках над окнами, причем нижний угол их был сильно закруглен, а дверца открывалась вверх. «Слушай, Юра, а почему они именно к тебе полезли, как думаешь? Все же не крайний дом, и заборы глухие, что внутри особо не видно. Может, думали в винную лавку залезть через черный ход, а может и фургон украсть хотели, у него крыша над забором видна, если из проулка смотреть, недаром же ворота раскрыли». «Так это они? Я думал, вы куда-то ехать собрались». «Нет, я завтра ехать собирался, в понедельник уже надо быть в Могилеве, дела. Теперь, правда, думаю сегодня поехать, если у вас вопросов не будет, заехать по дороге в Викентьевку, это село, что в Могилевской губернии, строю, около присужденного в качестве веры заводика. Там кое-какие документы изучить и подписать нужно, а еще не хочу возле бабушки оставаться, чтобы не поругаться с ней слишком сильно, но ему это знать незачем». Проводив Лисовского, на обратном пути прикрыл хозяйственные ворота и спрятал постель в ящик под передним диваном. В доме встречала бабушка в стеганом халате. «Что там за шум такой? Ворюги приходили, которых ты почему-то мастерами назвала. Обсуждали, как они эту авто в Гродно за бешеные деньжищи продадут. Тысяч, может, даже за пять. Какие еще ворюги? О чем ты? Те самые, которым ты вот этот ключ запасной отдала. Пришлось пару раз пальнуть для острастки, а то они уже меня силком из салона выбрасывать собирались». «Да что ты такое говоришь? То, что только что случилось. Полицейскому нашему я про тебя и про ключ ничего не говорил, сказал, что просто двое бродяг незнакомых влезли, и ты то же самое говори». Бабушка хмыкнула, а я продолжил: «Ты меня пугаешь. Я же думал, речь о нашем каретном мастере, который старую повозку ладил, а не о каких-то залетных прохиндеях. И где ты только их отыскала?» «Нигде не искала. Сами пришли и предложили помощь». «Ага, и это совсем не подозрительно. Откуда они узнали про наш разговор наедине, чтобы свои услуги предложить?» «Ладно, речь не об этом. Вчера вечером Пробеликов-младший звонил из Викентьевки, там вроде как проект южной дороги закончили в двух вариантах, нужно посмотреть и выбрать, чтобы могли начать считать смету и вообще детальную проработку делать. Так что поеду не завтра, а сегодня. Позавтракаю только и буду собираться». «И это что, но Нового года?» Бабуля тут же забыла прежнюю тему, тем более, та была для нее неприятной. «Нет, придется приезжать время от времени на стройку в Дубовый Лог и присмотреть хозяйским глазом, и явно что-то еще подписывать придется, плюс кучу документов для канцелярии великого князя готовить. Этим, конечно, Серебренников заниматься будет, но и без моего участия не обойтись. Так что буду мотаться туда-сюда как бы не каждый месяц. Вечером пятницы на ночной поезд в Могилеве, а в ночь на понедельник обратно. С вокзала до Буйнич на фургоне буду успевать на занятия. Ну, или своим ходом ехать, но тогда утром сильно спать хотеться будет. На поезде оно надежнее и проще, там пока едешь отдохнуть можно. Это как когда. Пока готовили завтрак и нарывали на стол, я в деталях описал свою последнюю на данный момент поездку и то, какой отдых в итоге получился. Пока хохмил и отвлекал бабушку, и прибежавшую на выстрелы Едвигу, гнал от себя пугающие мысли про бабушку, ее странные перепады настроения и внезапную доверчивость к посторонним людям. Уже в дороге дед сам поднял эту тему. «Слушай, внучек, что-то меня твоя бабушка пугает немного, точнее, некоторые особенности в ее поведении. Ты про ее обиды неожиданные на ровном месте, перепады настроения, стремление все переделать и перепрятать, да, а еще приступы подозрительности по отношению к близким». Такая же неожиданная и необоснованная доверчивость к посторонним. И это тоже. Я вздохнул. В общем, внучек, все это слишком похоже на начало деменции, которую еще называют старческое слабоумие, в просторечии, маразм. Оно самое. Как бы наша угроза новогодняя не превратилась в реальность, я про освидетельствование на предмет полноты дееспособности. Вот только к врачу, тем более... Психиатру ее только в бессознательном сознании и кандалах доставить можно. Но если насчет диагноза мы не зря боимся, то все еще страшнее на самом деле. Ты о чем? Магия, конечно, продляет жизнь одаренным, но для единичек главное не продление, как таковое, тем более оно сравнительно небольшое. У необладающих магией, то есть нулевок, средняя продолжительность жизни где-то 51-52 года 2, нормальное лет 70. Я точно не помню, никогда особо не интересовался. У единичек, если их стихия не жизнь и не природа, средняя лет 60, нормальная, 75, у природников еще на 5-10 больше, в зависимости от точной цифры уровня и направления дара, то есть личной способности. Интересно, конечно, но при чем тут деменция? При том, что главное, что получает одаренный по сравнению с нулевкой не столько длительность жизни, сколько ее, как ты выражаешься, качество. То есть, если ожидаемая продолжительность 80, то в 75 ты будешь не доживающий свое развалиной, как большинство неодаренных, а вполне бодрым и активным человеком. Дряхлость начнет проявляться где-то в 78. Деменция для одаренных вообще не свойственна, проявляется редко. И перед самым концом, да, а бабуля, которой 90, кстати, уже года 3 как старается на второй этаж не подниматься, мол, суставы болят. Я еще, дурень, это мимо ушей пропускал по большому счету, думал, внимание к себе дополнительного добивается. Даже не знаю, что сказать и как поддержать. Вот и молчи, главное, без шуточек твоих. Ладно, в общем, до Дукоры ехали в молчании и не слишком быстро, 2,5 часа добирались, хоть по плану должны были доехать за 2, но не было настроения не то, что гнать, а вообще спешить куда-либо. Во время прогулки по парку тоска как-то незаметно отступила, а потом и вовсе ушла. Не то парк помог, не то ядреный разливной квас, не то просто молодой организм не хочет и не может долго быть в меланхолии, кто знает. В общем, подъезжая к Пуховичам, я уже напевал негромко очередную дедову бредушку-нескладушку. Я не знаю, что мне делать с этой указой. У нее лохматый запах, хвост золотой, жабы под кустом в душе моются. Целиться плевать мне в окно, но я мечусь, как дикий кроль, а 2 глиста, хомяк и моль, ползут в траве невозмутимо, и я погоды не боюсь, есть у меня лохматый гусь.